Часть пятая. Когда класс делится на группы по двое, трое или четверо, кто-то всегда остается один. Быть таким неприкаянным – характерная черта ненавистного мне Арараги. Но есть одна блестящая идея, как выйти из этой ситуации, которая может произойти в любой момент с каждым. Нужно постоянно держать на примете человека, с кем есть возможность без труда образовать пару. Это чистейшей воды спекуляция, но будь у меня такой человек, я бы всегда входила в пару, а там уж намного легче образовать группу из трех или четырех людей. Думаю, с такой стратегией я бы всегда без проблем находила себе общество, а не бродила одна. Понятно, что на всех людей не хватит, но такой подход помог бы мне ослабить ощущение полной изоляции. Для такого скитальца, как я, внезапно подружиться со всеми 40 одноклассниками – слишком непосильная задача. Но если среди них найдется по крайней мере один, с кем я легко сойдусь... Легко. Это еще сильно сказано. Но если я не справлюсь даже с такой маленькой трудностью, то как жить дальше? Ну, строго говоря, искать одного придется среди не 40, а приблизительно 20 человек. Потому что заводить дружбу с мальчиком не имеет смысла. Это уже будет расцениваться как шаг против системы. В старшей школе на Аэцу мальчики и девочки учились вместе, то есть были равны в социальном плане или, по крайней мере, сидели друг с другом. Однако в Сиси-Курасики места мальчиков и девочек четко разграничены. Здесь следовали старому обычаю. Во всяком случае, мне так показалось, но это, наверное, обычная практика для большинства школ, где принято совместное обучение. Поэтому в столь строгой обстановке девочка лишь привлечет ненужное внимание, если образует группу по интересам с каким-нибудь мальчиком, а пользы в таком союзе никакой. Все закончится тем, что к новенькой, заигрывающей с парнями, будут питать вражду. Девочка-кокетка. Думаю, не обязательно говорить, что все произошедшее между мной и Арараги – одно сплошное недоразумение. И все же, если за мной закрепится такая репутация, мне придется несладко. Человек с моей натуры однажды попросту сорвется и впадет в истерику. Говоря на чистоту, все может закончиться кровавой баней. Поэтому задача проста. Подружиться с кем-нибудь из примерно 20 девочек, то есть обратить внимание на женскую половину класса. Правда, если у меня все получится, я это чудом не назову. Ведь, скорее всего, для обычного старшеклассника вполне нормально заводить друзей. Кстати, на первый взгляд в моем новом классе учатся примерно столько же учеников, сколько и в Наэцу. Но мне кажется, что влияние девочек здесь посильнее. В сущности, трудно сказать, что между мальчиками и девочками в Сиси-Курасики было какое-то неравенство. Но раз уж у меня сложилось такое впечатление, то лучше все-таки держаться более влиятельной стороны. Конечно, я просто пытаюсь постфактум рационализировать свое решение. Дело в том, что моя проваленная приветственная речь помогла присмотреться к одной ученице, которую я и наметила своей целью. Целью, с которой должна подружиться. А вдруг она скажет то самое «Смотри-ка, новенькая!» Когда я к ней подойду. Все-таки для переведенного ученика первый разговор с одноклассником – определяющий момент. Ничуть не преувеличу, если скажу, что от этого зависит моя дальнейшая жизнь в школе. Будет ли та ученица, с которой я заговорю, добрым человеком? Совпадут ли наши вкусы и интересы? Окажется ли она кем-то вроде лидера в классе? Я разузнала заранее. Да, я этим занималась. Одну рабочую стратегию поведения, которая гарантирует личную безопасность. При появлении в новом социуме нужно намеренно сблизиться с плохой компанией из оголделых хулиганов. Но, судя по всему, в Сиси-Курасаки, как и в старшей школе на Аэцу, такие не водятся. Местные нравы запрещали девочкам укорачивать юбки и требовали от мальчиков ходить застегнутыми на все пуговицы. Возможно, здесь радеют о нравственности с большей пылкостью, чем в Наэцу, где разрешалось ходить неопрятным при хорошей успеваемости. Если бы мне довелось говорить об атмосфере Сиси-Курасаки откровенно, пренебрегая местными обычаями и правилами, я бы без тени сомнения заключила, что серьезным, если не сказать упрямым людям вроде меня, эта нравственность наверняка кажется удушающе строгой. Что ж, даже если бы в классе водились хулиганы, не думаю, что смогла бы втереться к ним в доверие. Раньше такое притворство не стоило мне ничего. Пусть я и не обладаю хулиганской наружностью, но сейчас я абсолютный ноль, и больше на такие трансформации не способна. Нет, раньше я бы не стала даже строить подобные планы, а разработала бы что-то более дерзкое. Честно говоря, меня не впервые переводят в другую школу. Подобный опыт уже был в средних классах. Тогда, если можно так выразиться, я перевелась в другую школу, чтобы сбежать из старой. Садати использует жаргон профессионального японского сумо. Она говорит слово «сукасу», означающее, что борец сумо сбегает из хэя, спортивной корпорации, которой он принадлежит. По правилам, сумоисты должны состоять в выбранной им хэя всю свою карьеру. Также Садати активно употребляет слова, вторыми значениями которых являются термины сумо. Может, во мне сейчас говорит отчаяние, но до суда в старшей школе на Эцу я обладала сильным духом и была готова соперничать. Как-никак, в средней школе училась. Сейчас я уже не способна следовать прежней линии поведения. Мне едва хватает сил держаться свойственных любому человеку принципов. Внутри я пустая, как фигурка из попье-маше. А, или как воздушный шарик. Всего-то надо разок уколоть, и он лопнется глушительным хлопком. Кстати, слово «воздушный шарик» звучит прямо как лодка, гонимая ветром. Воздушный шарик, фусен, состоит из иероглифов «ветер» и «лодка». Так что использовать его в контексте «романтика» да и только. Ведя себя по-старому, наверняка наступило бы на те же грабли. Если хочу покончить жизнь неудачницы, нужно научиться находить компромиссы. А что до самих компромиссов, то я, наверное, должна... Так, ладно. Короче. Поставлю себе цель, не поднимая бури. Начну с одного человека. А к выпускному подружусь со всем классом. Нет, это уже слишком. Заведу 5-6 друзей по числу пальцев на руке. Все у меня получится. Я выживу в этом мире. Буду вести тихую обычную жизнь в этой тихой обычной школе. После тщательных размышлений я выбрала себе кандидата в друзья. То одноклассницу, которую заметила, пока с запинками произносила свое имя. Ее звали Юругасе Амико. Короче, на мое решение повлиял факт того, что меня посадили рядом с ней. Однако это обстоятельство всего лишь вторичная или третичная причина моего выбора. Основная же откровенно жестока. Мне показалось, что Юругасе Амико была как-то отрезана от остального класса. Это трудно понять с первого взгляда. Да и классный руководитель вроде ничего такого не замечал. Или делал вид, что не замечал. Но для переведенной ученицы, то есть аутсайдера вроде меня, очевидно, что между Юругасе Амико и остальным классом есть некая отчужденность. Она в изоляции. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы предположить очевидное. Ей тяжело найти группу, когда одноклассники разбиваются на пары. Кроме того, 41 – простое число. Поэтому не мудрено остаться одной. В таком случае она наверняка в глубине души радуется, что в классе стало на одного человека больше. Честно говоря, я не чувствую себя гадко, собираясь извлечь выгоду из уязвимости Юругасе Амико, хотя осознаю, что поступаю недостойно. Но выбирать не приходится. Просить ее о дружбе лишь потому, что ни у одной из нас нет друзей, чудовищно неприлично. Но если рассматривать вопрос с точки зрения рыночных отношений, баланса спроса и предложения, то ничего постыдного тут нет. Юругасе Амико уж точно не повредит настолько взаимовыгодный союз. Это был бы милый симбиоз. Еще одна черта моего характера – искать в общении принципиальные плюсы и минусы, примитивную выгоду и убытки. Но даже в такой ситуации я все равно машинально занимаю выжидательную позицию. Не могу иначе. На свете есть люди, которые надеются поднять свою самооценку за счет разговоров с одноклассником-изгоем. Хотелось бы верить, что такая настойчивая помощь – не что иное, как спасение самих себя. Извините, конечно, но спасать других людей у меня времени нет. Я ничуть не похожа на Арараги, готового приносить себя в жертву даже в ситуации, где он не может себе этого позволить. Более того, не уверена, достойна ли сама таких жертв. По правде говоря, время от времени меня посещает одна мысль. Что на самом деле я, возможно, уже давно покончила жизнь самоубийством, а все, что сейчас вижу, это расплывчатые предсмертные галлюцинации. Но если я лежу на смертном одре, почему бы не нафантазировать что-нибудь поприятнее, а? Даже в своих фантазиях я в аду. Как ни крути, А утверждать, будто счастье или несчастье человека зависит от того, как он смотрит на вещи, несуразный бред. Но вот мнение, что у человека без нормальной самооценки не будет нормальной жизни, пожалуй, правдиво. И хотя у меня ни в коем случае не стоит цели превратиться в девочку, воодушевленную любовью, я все-таки серьезно подумываю пренебречь негласными правилами класса и заговорить с изолированной ученицей, ведь эта идея не лишена смысла. Но не сомневаюсь, что та староста, Ханекава Цубаса, так бы и поступила на моем месте. Хотя я ни в малейшей степени не собираюсь брать эту монстроузную отличницу за образец. Я реально умру, если последую ее примеру. Хочу сказать, что подобных, как бы выразиться, оригиналов, как Ханекава Цубаса и Арараги Кайоми, обитающих на Аэцу, здесь не встретишь. Пожалуй, таких неординарных людей в приличные места дороги не ведут. Хотелось бы им того или нет. Впрочем, настолько специфические типажи в диковинку даже школе на Аэцу. Очевидно, что Юругасы Амика совсем на них не похожи. Класс поместил ее в изоляцию, а раз так, то она куда ближе по типажу к Синдзюгахари Хитаги. Хотя придется согласиться, что мне не хватает знаний, чтобы сортировать людей по категориям. Все-таки Синдзюгахари Хитаги с самого поступления была необычной старшеклассницей, изолировавшей себя ото всех по собственному желанию. Это я знаю наверняка, поскольку сама вела жизнь хикикомори, однако человек, по-настоящему тяготеющий к одиночеству, вообще никогда бы не заявился в школу. Во время нашей последней встречи я заметила, что ее характер стал помягче. Возможно, именно Арараги изменил Синдзюгахару Хитаги, но вот меня он изменить не смог. Да и был ли у меня шанс так перемениться? Если и был, то не знаю, сколько раз я его упустила. Нет. Все, что сейчас происходит, и есть тот самый шанс, который дал мне Арараги. На этот раз я не упущу благоприятный момент. Поэтому подружусь с Юругасой Амика. Сделаю это во что бы то ни стало. Чтобы добиться цели, я должна подойти к делу со всем энтузиазмом. Возможно, полная трата энергии и калорий на то, чтобы завести только одного друга, лишь приведет меня к новому провалу. Прямо как было с тем классным судом, устроив который я просто пыталась поступить правильно. Но вы не обязательно ошибаетесь, даже если вам кажется, что это так. Не обязательно будете несчастны, даже если считаете иначе. Хотя сама я в этом едва уверена.